Три связки соломы. Случилась эта история в стародавние времена. В городе Наха жили мать и сын. Когда мальчику было всего 7 лет, мать тяжело заболела. Сказала она сыну: «Видно, близка уж моя смерть. Слушай же меня внимательно. Мал ты, да понятлив. Терпели мы горькую нужду, поэтому могу оставить тебе в наследство только 3 связки рисовой соломы. Они спрятаны в том чулане, а больше ничего у меня нет. Только знай, царь твой отец, а я когда-то была царицей. Случилось так, что разгневался он на меня страшным гневом. Почему же, маменька? А вот слушай. Много рабов у нашего царя. Не подымая головы, трудятся они от рассвета до заката. Кто землю копает, кто тяжелые камни носит, кто жернова крутит. Как-то раз стояла я на берегу моря и вижу, плывет вдали на всех парусах корабль. Удивилась я и воскликнула: «Да чего большой корабль?» Замолк шум работ, так как все рабы подняли головы, и длилось-то это всего какую-нибудь минуту. Но как узнал об этом царь, закричал он на меня: «Негодная, ты прервала работу 100 людей, вон с глаз моих, и не жди от меня прощения!» Выгнал царь меня за ворот. Лишь старик, отец царя, пожалел меня и дал мне 3 связки рисовой соломы. Вскоре мне на утешение родился ты, сынок. Когда я умру, сходи в лавку продавца Мисо. Глядишь, даст он тебе что-нибудь в обмен на 3 связки соломы. Но помни, можешь менять, а денег не бери». После этого закрыла мать глаза и заснула. Так и не проснулась утром. Горько плакал мальчик, когда хоронил свою мать. Через 7 дней решил он исполнить материнскую волю. Отыскал в чулане 3 связки рисовой соломы и отправился к лавке продавца Мисо. «Не нужна ли тебе в обмен на твой товар рисовая солома?» «Вот так выдумал. Солома под ногами валяется даром, бери, не хочу. На что мне она? Ступай прочь отсюда!» Но мальчик не ушел. Сел на пороге лавки и сидит. Сидит один день, другой, третий. Удивляются покупатели. Спрашивают у продавца, что это за мальчик и почему сидит здесь день и ночь. Хозяину лавки стало стыдно, и он дал мальчику за его 3 связки соломы 3 мерки мисо. Тогда мальчик пошел к лавке скобяных товаров. «Не нужно ли тебе вкусного мисо в обмен на твой товар?» — говорит мальчик. «Вот так выдумщик! Своего некуда девать, полные бочки стоят!» Снова сел мальчик на порог лавки и сидит. Покупатели удивляются, расспрашивают, откуда взялся этот мальчик и что ему нужно. Когда стало вечереть, хозяину лавки это надоело. Решил отделаться от надоедливого мальчика. «Эй, малец, давай сюда мисо. Что ты хочешь за него?» «У меня всего 3 мерки, но это все мое богатство». «Ну ладно уж, выбирай в лавке, что понравится». «Отдайте мне тот старый топор, весь в зазубринах, что валяется там в углу». «Бери. Вижу я, совсем ты простак». Забрал мальчик старый топор и понес его к кузнецу. «Посмотри, кузнец, не нужен ли тебе этот топор?» «Для чего он мне? У меня старого железа и так много». Сел мальчик на порог кузницы и сидит. Один день просидел, другой — жалился купец. «Ладно, давай свой топор. Я покупаю его у тебя». «Нельзя мне продавать его за деньги. Дай мне за него меч». «Вот так история. Совсем маленький, а уже меч тебе подавай». «Ладно, выбирай, какой хочешь. Отдай мне вон тот, сломанный, без рукояти». «Хуже и выбрать не мог. Ну, как знаешь, бери». Взял мальчик старый меч без рукояти и пошел на берег моря. Приближался полдень, солнце жгло так жарко, что казалось, море вот-вот готово закипеть. Стало одолевать мальчика дремота. Растянулся он на берегу, положил меч под голову и уснул. В это время проходил мимо вор. Хотел вытянуть потихонечку меч из-под головы мальчика. Но только было подкрался и протянул руку к мечу, как вдруг меч превратился в страшную змею. Злобно зашипела, вытянула змея голову. Вор отдернул руку, а змея тут же превратилась в меч. «Почудилось мне, что ли?» — думает вор, но только снова попробовал схватить меч, как тот опять принял образ рассерженной змеи и кинулся на вора. Убежал вор прочь, только пятки засверкали. В это время в гавани стоял заморский корабль. Увидел старый кормчий все, что случилось, и подумал: «А меч-то непростой. Эй, мальчуган, проснись, иди ко мне сюда!» — громко позвал он мальчика. А когда тот поднялся на корабль, стал кормчий просить мальчика, чтобы он продал его сломанный меч. «Продать не продам, а если хочешь, могу поменять». «И что же ты хочешь в обмен?» «Хочу я за него шелковые ширмы». «У меня как раз богатый выбор расписных шелковых ширм», — обрадовался кормчий. «Выбирай, какие хочешь. Вот эти, рваные». «Странный ты парень. Но раз понравилось, бери». Отправился мальчик с рваными ширмами на спине в царский сад. Стражники подумали, что мальчик несет ширмы по царскому приказу, и пропустили его. Красиво в царском саду. Ручьи журчат, через них мосты переброшены, украшены мосты точеными перилами. Миновал мальчик семь мостов, поставил свои ширмы в тени ветвистого дерева, лег и уснул. На этих ширмах был нарисован соловей. Внезапно соловей встрепенулся и запел. Так чудесна была его песня, что отовсюду сбежались послушать люди. Даже царь удивился. «Да чего прекрасно поет этот соловей! Никогда прежде я не слышал такой гармонии и вышел из своего дворца». Говорит царь мальчику: «Проснись, проснись! За твои чудесные ширмы я насыплю тебе гору денег». «Нет, царь! Не возьму я за них ни серебра, ни золота. Эти ширмы не для продажи, а вот обменять могу». «Что же ты хочешь в обмен?» «Хочу я, царь, получить всю воду в твоих владениях, и морскую, и речную». Не в своем уме, видно, мальчик. Как он собирается забрать всю морскую и речную воду, подумал царь. «Хорошо, я согласен. Бери себе всю воду в моем царстве», — усмехаясь, сказал он мальчику. «Держи свое слово, царь», — ответил тот. В тот же день царь издал указ, по которому отдал во владение мальчику всю воду на острове Окинава. Мальчик же, не мешкая, нанял побольше сборщиков денег. Как пошли на другое утро женщины за водой к реке, стали сборщики требовать с каждой по 10 медных монет. Пошли было женщины к морю, и здесь сборщики ждут. «За морскую воду плати 5 медных монет». Побросали женщины ведра, кувшины, плачут в голос, шум, крики. Побежали люди к царю, жалуются: «За что нам такое разорение?» Тут только понял царь свою ошибку. Делать нечего, зовет он к себе мальчика. «Сколько хочешь, возьми с меня денег. Только верни мне воду речную и морскую. Я верну тебе всю воду, если ты правдиво ответишь мне на один вопрос, — ответил мальчик. Что же, спрашивай, я отвечу. Случилась когда-то на нашем острове такая история. У одного мальчика была жена, добрая и разумная. Однажды взглянула она на море и воскликнула: «Да чего большой корабль!» А муж выгнал ее за это из дома. Родился у оставленной жены ребенок, и вынуждена она была вместе с ним терпеть горькую нужду, пока силы не оставили ее, и она не умерла. Теперь ответь мне по совести, царь, хорошо ли поступил тот человек? Надолго задумался царь, но, наконец, ответил: «Несправедливо и дурно поступил он со своей женой». «Какое же наказание положено тому человеку?» Тут только догадался царь, что перед ним стоит его собственный сын. Снял царь с себя царский венец и передал мальчику: «С этого дня, мой сын, ты царь этого острова». А мальчик сказал: «Тогда слушайте мой первый указ. С этого дня каждый на острове Окинава может любоваться морем сколько захочет. Нет большей радости на свете, чем смотреть, как весело и вольно скользят по морской волне корабли с белыми парусами».